Наши песни, наш порог, наше время 9.0. Мальчишник спел про секс, играет Коко Джамбо, а Боря любит мамбу. Еще он любит кофе и ест голландский кекс. Шагают по Арбату спортивные ребята, им должен много денег малиновый пиджак. Включаю полароид, а дед как гуманоид кричит: I like to move it! Продвинутый чувак! Всем привет из 90-х и пока. И пока танцует с нами каждый двор. Здравствуй, юность, это значит, счастлив я. Мое сердце бьется, как большой мотор. Всем привет из 90-х и пока. Эти ритмы снова собирают нас. В этот вечер буду я согрет, друзья, светом ваших самых теплых добрых глаз. Машина покажет нам Кармен, заплачет Марианна, а с ней еще Мария. Их кинул дикий ангел, пусть им нальет бармен. Планерка на заводе всех прокидал Мавроди, а я купил девятку, вот это мой размер. Ко мне придут девчонки, как Карлсон и челки. Я фарширован дэнсом, я технопионер. Всем привет из 90-х и пока. И пока танцует с нами каждый двор. Здравствуй, юность, это значит, счастлив я. Мое сердце бьется, как большой мотор. Всем привет из 90-х и пока. Эти ритмы снова собирают нас. В этот вечер буду я согрет, друзья, светом ваших самых теплых добрых глаз. Давай, подруга, резче давай, это танец со мной заправляй. Давай, давай, нам равных нет, мы торчим от 90-х, всем привет. Всем привет из 90-х и пока. И пока танцует с нами каждый двор. Здравствуй, юность, это значит, счастлив я. Мое сердце бьется, как большой мотор. Всем привет из 90-х и пока. Эти ритмы снова собирают нас. В этот вечер буду я согрет, друзья, светом ваших самых теплых добрых глаз. Растворил в объятиях ночь, отогнав луну назад. Мы уже не вспомним все точь-в-точь, только наугад. Мой букет из безупречных роз пусть доведет тебя до слез. Я для тебя принес всерьез. Остывшим ладонью прижаться и вновь тебе опять признаться. Грустно бывает, тебя не хватает, я не умею ждать. Хочу услышать снова: будь всегда со мной, со мной. Встреч случайных фраз достает печаль слова, чтобы сберегла любовь для нас небо синего.

страшно, что случилось со мной однажды в ночь, когда с неба падало конфетти. Все обманы уже не важно, что случилось со мной однажды в ночь, когда с неба падало конфетти. Где-то за невидимой чертой осталось наше счастье там, где Thank you. я дотянуться смог рукой. Были бы крылья, я бы позвал тебя с собой. отвечу. Музыка унесется вдаль, от огня свечи засверкает хрусталь. Мечтаешь встретиться опять. заметно. Я хочу понять, что же мне расскажет, что поможет все вернуть, чтобы вместе на вопросы, кто ответит, и ты, разбитые мои мечты. Thank you.